За прошедшие годы фасад клуба «Велли» совершенно не изменился. Стоящее между двумя особняками и отелями двухэтажное здание казалось совсем крошечным. На стыке веков перед победным шествием автотранспорта оно служило школой верховой езды. При входе у освещенных пальм замер привратник в голубой ливрее с галунами. Было еще довольно рано, но тем не менее на площадке перед клубом стояло уже порядочно машин. Из дома неслись звуки джазовой музыки. Позднее в определенный час здесь можно было услышать звуки рулетки и стук шаров. Апогей веселья наступал после полуночи. А с трех до четырех отсюда велась популярная передача «Раундерс Кулаби». Принцип Эванса был совершенно прост. За деньги у него можно получить все. Когда они остановились перед клубом, Брей спросил без всякой надежды. «Может, тебя подвести к артистическому входу, Харт?» «Зачем? Я обожаю помпезность», — возразил Джексон. «Но я хотел бы еще кое-что уточнить». «Что именно?» — буркнул монах. «Вас четверо против одного. Если вы захотите рискнуть, то, возможно, вы со мной покончите. Но только после того, как я выпущу всю обойму. Мне терять нечего. Мой испытательный срок все равно полетел ко всем чертям. А те 13 лет, что остались, не сулят мне ничего хорошего. И еще одно. Если я погибну в перестрелке, то где прячется главная свидетельница Ольга, вы узнаете только на суде». «Хитрец, ничего не скажешь», — восхитился монах. Им открыл дверь привратник в золотой ливрее. Увидев Джексона, он сразу же двинулся в сторону пальм. Но Харт прекрасно знал, что там был телефон. «Торжественная встреча меня не интересует, Тони», — заметил Джексон и выстрелил через куртку. Пуля врезалась в пол буквально в нескольких дюймах от ног привратника. «Я не... Я только... Я хотел...» Он смолк. «Я же никогда не делал тебе ничего плохого, Харт!» «Тоже верно», — согласился Харт. «Мой враг Флип. Он сделал предостерегающий жест». «После вас, господа». Монах пожал плечами и пошел впереди. Джексон последовал за Бреем. Он не питал никаких иллюзий. С такой кодлой ему все равно не справиться. Вчера утром это не имело бы для него значения. Но теперь дело обстояло иначе. Он должен позаботиться о Тельме и Ольге. Может быть, ему удастся прийти к соглашению с Флипом. Он был готов пойти даже на это, только бы спасти Тельму и девочку. Старший официант Пьер отвесил шутливый поклон. «Добро пожаловать в отчий дом, Харт!» «Мы идем к Флипу», — сообщил монах. «Произошла маленькая авария. Босс у себя?» «Уже ждет», — ответил Пьер. «Если вы последуете за мной...» Он повернулся и направился по узкому, плохо освещенному коридору, который отделял открытые кабины от эстрады. Джексон заколебался. Ему стало неприятно, что в таком большом помещении темно. Несмотря на ранний час, здесь было много народу. Это его немного порадовало. Перед таким количеством свидетелей Флип не решится доводить дело до крайности. Он не станет вредить своему бизнесу. За старшим официантом следовали 5 человек. Парочки в кабинах не обращали на них никакого внимания. У них были свои радости и заботы. Джексона охватило чувство годливости. Жирные, толстые, старые маклеры терлись вокруг молоденьких девушек с испытыми лицами, скользя с ними в танце. Какая-то пожилая женщина хихикала над шутками своего спутника, который был в 2 раза моложе ее. Секс и разврат плавали в воздухе, как густые клубы дыма от сигарет. И над всем этим грохотал оркестр. И как только он мог выдержать это раньше, ночь за ночью, хотя зарабатывал он неплохо. У предпоследней кабины, как раз напротив оркестра, Пьер остановился и заговорил с одной из парочек. Харт терпеливо ждал. Его рука на рукоятке револьвера была горячей и мокрой. «Харт, дорогой, ты вернулся?» Этот голос раздался из затемненной кабины. Оттуда выскочила женщина и бросилась ему на шею. Она принялась обнимать и целовать его, и он ощутил ее тугие и плотные груди. «Как я рада, что ты снова здесь!» Насколько Харт помнил, он никогда раньше не видел эту женщину. Что у нее за профессия, было совершенно ясно. Он попытался отделаться от нее и вытащил оружие. В тот же миг он получил сзади такой удар, что упал на колени. Рядом послышался голос Эванса. «Ты что же, считал, что тебе так легко удастся прикончить этого негодяя Эванса?» Кто-то сзади опять нанес ему удар по уху. Он попытался побороть тошноту и качнулся в сторону кабины. «Не сюда!» — прошипел Пьер. Но было уже поздно. Брей и монах потащили его в кабину. Умелые руки быстро обезоружили его и до крови измолотили лицо. Затем снова послышался голос Флипа. «Прекратите это, дураки! Если мы его здесь прикончим, то все вместе угодим на электрический стол. Хе, лучше мы разузнаем, куда он дел девку». «В твоем бюро?» «Нет, тащите его вниз». Джексон из последних сил попытался ухватиться за спасительную кабину. Но в этот миг девушка, которая ранее бросилась в его объятия, ловко ударила его тонким каблуком между ног. «Старый козел!» — закричала она так громко, что ее голос перекрыл гром оркестра. «Я не из таких! Ты это брось!» Теперь Джексон не мог даже кричать, так парализовала его боль от этого подлого удара. К тому же Брей прижал руку к его рту. «Что случилось, мистер Эванс?» — поинтересовался один из гостей. «Пьяный!» — презрительно буркнул Флип. «Начал приставать к малышке, вероятно, принял ее за другую». «Да-да, я слышал», — подтвердил какой-то подвыпивший посетитель. «Окей, мальчики», — Флип направился дальше по коридору. «Посадите мистера Джонса в его машину. Пусть он там очухается, а один из вас отвезет его домой. Передайте ему завтра утром, чтобы он больше у нас не появлялся. А вы, Пьер...» «Слушаю, хозяин». «Не пускайте его больше сюда. Он не умеет себя вести». «Будет исполнено, мистер Эванс». «Ловкий ход», — подумал Джексон. «Типичный прием Эванса. Если я выйду отсюда живым, то поставлю свечку в церкви. Каким же я был дураком, когда решил, что смогу положить на лопатки этого бандита». Он снова было открыл рот, чтобы позвать на помощь, но опять получил жестокий удар. В животе что-то ёкнуло. «Конец чревовещателю», — подумал он. А потом темная волна подхватила его и понесла все дальше и дальше в бездну.